разведка донесла, что мятежники не подозревают о появлении красных. Ночью красные высадились в 3 верстах от Нарикана, а утром пошли в наступление. Мятежники не приняли боя и бежали по Аянскому тракту. Красные заняли Нарикан, но бескровная победа не радовала. Преследовать мятежников по болотам, по горным тропам было невозможно. До Аяна еще 1500 верст, а тайга уже цепенела от заморозков, река кровенела от листопада. В тот день выпал снег, такой белый и чистый, что вороны каркали от счастья, опьяненные его светом. Не советую рисковать жизнью и уходить в Аян. Здешние проводники сбежали с Коробейниковым, и шагать одному — шагать на гибель. Если и дойдешь до Аяна, расстреляют мятежники, они теперь злее голодных волков, предупреждал Андрея командир отряда. «Мне необходимо попасть на побережье», — твердил Андрей, понимая справедливость слов командира, но не принимая ее. В этих словах была правда, но что-то сильнее разума толкало Андрея в опасный путь. Стремление его могло оборваться лишь каким-нибудь невероятным происшествием. И невероятное это случилось. Было уже за полночь, когда командир разбудил Андрея. «Что-нибудь произошло?» — встревожился он. «Ты проводника по имени Джерге знаешь? Еще бы, мой друг. А что известно о нем? Если бы он нес околесицу, ты бы ему поверил? Джерге в Налькане, да? Откуда он пришел?» — вскочил со скамьи Андрей. «Джерге в Налькане? Это невероятно! Он расскажет тебе еще более невероятные вещи». Командир приоткрыл дверь в соседнюю комнату и позвал, и тотчас порог приступил Джерге. «Здравствуй, Догор!» — Джерге стиснул ладонь Андрея, рукопожатием выказывая свое удовольствие от встречи. «Ты собрался в Аян, но я говорю, в Аян нельзя. Там теперь много белые люди». «Откуда тебе известно?» — спросил Андрей. «Я пришел из Аяна». «Кой черт занес тебя туда?» «Носил капсе ацевьевский ревейкома. В Аяне стоят белые корабли. Я поспешил в Налькан. Боялся, что белые люди обгонят. Не обогнали. Однако они скоро будут здесь». «Исаул Бочкарев в Аяне, да?» «Нет. Их привел из Владивостока Пепеляев генерал, а другой, Ракитин генерал, занял Охотск». Новость была важности чрезвычайной. С какой целью прибыли на побережье генералы? Много ли у них солдат? Какое оружие? Куда пойдут из Аяна, из Охотска? Над экспедиционным отрядом красных нависла беда. Связи с Якутском не было. Пароходы из-за резкого обмеления реки пришлось спустить на 300 верст вниз по Мае. К тому же кончились продукты. Командир красной экспедиции решил возвращаться в Якутск. Перед самым уходом в Налькане появился перебежчик из Пепеляевской дружины. На побережье Аяна высадились белые генералы с большим запасом оружия и провианта. Пепеляев берет под свое начало остатки мятежной армии Коробейникова, банды Бочкарева и Елагина. Из Владивостока прибыл генерал Вишневский с новым отрядом. Ракитин в Охотске собирает все антиреволюционные силы. «Генералы думают захватить Якутск и двинуться вверх по Лене», — сообщил перебежчик. Экспедиционный отряд покинул Налькан и благополучно добрался до села Петропавловского на Алдане. Там красные стали гарнизоном, а Джерге и Андрей помчались в Якутск. Третьи сутки спешили к югу гусиные косяки, и Пепеляеву казалось, нет конца их великому перелету. Он отвел глаза от окна, сказал щурец на Коробейникова: «Продолжайте, господин Корнет, я слушаю». «Под Нальканом мои люди дрались, как львы. Сам водил их в атаку», — Коробейников говорил и видел себя на Аянском тракте, спасающимся верхом на якутской лошадке. «Мы оставили Налькан и направились на побережье в надежде поймать хотя бы случайную шхуну и уехать в Китай. А встретили ваше превосходительство». Теперь Олег чувствовал, что Коробейников лжет.